Глава 11. «Значит, мутант!» Шан с подозрением прищурился. «Нашла уже таким?» «Ну да, говорю же, понятия не имею, откуда мог взяться такой странный дух». Шварк кружил у подоконника, то подскакивая вверх, то опускаясь вниз. Смотреть на Шана ему надоело, так что теперь дух выражал крайнюю степень нетерпения. А вот Эльвару совсем не надоело смотреть на духа мутанта. «Шварк, давай еще раз, покажи молнию!» – потребовал Эльвар. «Шан, ему надоело!» «А я хочу увидеть!» «Ладно, Шварк, покажешь молнию!» Шварк обернулся к нам, просверлил недовольным взглядом, будто в окно смотреть интереснее. Надеюсь, он не увидел там очередного духа, которого непременно нужно спасти. «Пожалуйста, в последний раз», — попросила я. «Ладно», — согласился Шварк. Подпрыгнул и запустил молнию прямо Шану в лоб. Эльвар не сплоховал, вовремя ее перехватил объятой пламенем рукой. «Не понимаю. Я ведь рассматривал духа, трогал. Он ощущается как огненный. В нем совершенно точно есть стихия огня. Уж можешь мне поверить. Я, как огненный Эльвар, прекрасно это чувствую». «Разве я с тобой спорю?» «Но если дух огненный, то почему он стреляет молниями?» «Откуда мне знать?» Шан прищурился, просверлил меня взглядом. «А еще ты упрашиваешь духа, чтобы он показал молнии. Не заставлять же его!» «Многие на твоем месте именно так бы и поступили». «Я не считаю нормальным кого-либо заставлять что-либо делать, даже если этот кто-то – дух стихии». «Очень необычный подход». «Будем обсуждать мой подход?» «Нет, это твое личное дело». Шан поднялся. «Я увидел все, что хотел». «И как? Мне всерьез стало интересно». «Непонятно. Попробую что-нибудь поискать в библиотеке, хотя сомневаюсь, что в академической библиотеке найдется что-то путное». «Эй, не надо так о нашей библиотеке. Она, между прочим, одна из самых лучших во всем мире». «Но поверь, с библиотекой огненных эльваров не сравнится». Шан самодовольно усмехнулся, как будто сам составлял упомянутую библиотеку. «Не буду спорить». Я поднялась, чтобы проводить Шана, хотя скорее выпроводить. Этот упрямый эльвар порядком надоел не только Шварку. «Я уж думал, он не уйдет». Перед тем, как прозвучали слова, я услышала звон. Именно так теперь стучал Наар. Обернулась к нему. «Шана можно понять, он увидел то, чего в природе не бывает, и очень хочет разгадать эту загадку. Надеюсь, у него не получится». «В крайнем случае ты всегда можешь сказать, что это не ты замаскировала духа молний». «Но подозрения все равно возникнут. К тому же огненные маги не дружат с духами молний». «Маги вообще не дружат с духами». «Ты прав. Я в любом случае вызываю подозрения. Ну что, потренируемся? Сегодня выходной, так что много можно успеть. И к тому же я бы хотела попробовать дать Шварку магию огня. Заинтересованный Шан – это одно. Сдерживать его любопытство я еще как-то могу. Но если за Шварком начнет бегать половина Академии, желая выяснить, почему огненный дух плюется молниями, это вызовет кучу проблем». «Согласен. Лишние проблемы нам сейчас ни к чему». Наар протянул мне руку, приглашая к себе. Теперь мы всегда тренировались у него, а мне нравилось, что во дворце Наар снимал капюшон. В последнее время стал снимать и плащ, оставаясь в брюках и рубашке. А я с каждый раз с тревогой проверяла взглядом его руки и облегченно вздыхала, когда не находила на коже ожогов. И, честно говоря, я не желала признаться даже себе, что все чаще им просто любуюсь. В этот раз не получилось помочь Шварку, вернее, замаскировать его еще лучше. Наар сказал, что такое возможно теоретически, однако практически мне пока не удалось наделить Шварка запасным огнем. Тот, который в нем сейчас есть, создавал видимость огненного духа, причем не только внешне, но и в плане магических ощущений. Я хотела добиться большего и дать ему дополнительный огонь, которым можно будет швыряться вместо молний. На самом деле это казалось невероятным, невозможным, чем-то совершенно нереальным. Но раз Наар сказал, что может получиться, я пыталась. Достаточно одного шана, который теперь преследует Шварка и меня заодно. Если к Эльвару присоединится еще кто-нибудь, у меня могут возникнуть серьезные проблемы. Задачу с маскировкой Шварка пришлось отложить. Дух с трудом дождался, когда я закончу над ним экспериментировать, и с радостью умчался летать по дворцу вместе с остальными духами. В какой-то момент мне показалось, что бедный Шварк взорвется от количества огня, которое я пытаюсь в него запихать. Я передернула плечами. Спасибо за то, что контролировал процесс. «Не беспокойся, ты не навредишь Шварку. При мне не навредишь». «Что же касается огня, нужно подумать, как еще это провернуть». «А как еще?» «Помимо огня у тебя есть хаос». «Ну да, я огонь вместе с хаосом пыталась добавить». «Просто не забывай, что возможностей у хаоса гораздо больше, чем у стихий. Хаос может входить не только в тело, но и в саму нить судьбы». «Постой! Хочешь сказать, что можно добавить хаос в нить судьбы Шварка, а вместе с хаосом и огонь?» – поразилась я. «Но что тогда получается? Я не хочу влиять на его судьбу, не хочу ее как-то переделывать, пусть все идет своим чередом». «Ты уже вмешалась и уже переделала». Я замерла от ужаса. «Не нужно этого пугаться. Хаос существует не просто так. Есть, конечно, вероятность, что он появился для того, чтобы уничтожить весь мир и вместе с ним всех живых существ. Но само по себе вмешательство хаоса ничего плохого в себе не несет». «Но ты говоришь, что я изменила его судьбу». «А еще ты изменила судьбу Гаэлана, не дав ей оборваться. И судьбы всех, кто с тобой встречается, находятся в таком неопределенном состоянии, что это не назвать ничем иным, как вмешательство хаоса». «Это слишком сложно», — я потерла виски. «Со временем поймешь. Быть может, и я пойму вместе с тобой». Наар улыбнулся. «Значит, ты тоже понимаешь не все?» «Почти все, кроме хаоса. Даже для меня ты и твой хаос — загадка». «Думаю, это неплохо», — я улыбнулась. «Я тоже так думаю», — согласился Наар. «У меня есть кое-что для тебя». «Да, но мы же не закончили тренировку». «Продолжим позже. Сегодня у тебя выходной». Наар протянул мне руку. «Неужели собирается куда-то отвезти? Любопытно. Я не стала медлить и приняла приглашение». Разноцветные капельки магии изменили пространство, перенесли нас сквозь него, а потом растаяли в воздухе. «Но это же...» — выдохнула я потрясенно, глядя на небольшой деревянный домик на самом краю города. «Это...» «Ваш с родителями дом». «Да, мы жили здесь раньше, пока не пришлось вернуться к бабушке». «Сейчас здесь никого нет. Ты можешь походить по дому, если хочешь». «Все-таки Наар меня знает. Очень хорошо знает, даже слишком хорошо. Мне больно здесь находиться, и в то же время сердце щемит от нежности, а дыхание перехватывает. Здесь мы втроем были по-настоящему счастливы. Для родителей счастье не было безоблачным, но для меня, маленькой любимой дочки, оно было именно таким. Дом сохранил гораздо больше светлых, нежных и радостных воспоминаний, чем боли в те несколько дней, когда папа умирал на наших глазах. Вопрос «но как ты догадался?» так и не сорвался с моих губ. Я не рискнула, да и не время сейчас для разговоров. Я поднялась по деревянным скрипучим ступеням и вошла внутрь. Пахнула затхлостью, но больше ничего не выдало прошедших лет. Все было точно таким, как в моем детстве, и даже пыли не нашлось. Неужели Наар подготовил дом, прежде чем позвать меня сюда? Сердце застучало чаще. Я припустила из прихожей в гостиную. замерла на пороге, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями. Дальше шла медленно, дотрагиваясь до всех предметов, которые знала с детства. Куклы на полке, две мягкие игрушки, красивый кувшин, с которым я любила играть даже больше, чем с игрушками. На боку кувшина красовалось изображение солнца. Почему-то в детстве мне казалось, будто в нем заключается магия солнца. Сейчас я, конечно, понимаю, что это не так, но детство, я помню его таким волшебным. По лестнице поднялась наверх, к двум комнатам. Родительская спальня и совсем крохотная детская. Это я сейчас вижу, насколько маленькая моя комната, а в детстве она оказалась мне просто уютной. А вот и выплавленная из металла небольшая статуэтка-лошадка. Папа сделал ее своими руками в кузне. Все прошедшие годы как будто отступили, растворились у меня за спиной. Я ходила по комнатам, касалась стен, мебели и предметов, погружалась в атмосферу счастья и любви. Вспоминала, как здесь было хорошо. А ведь я думала, что счастье навсегда потеряно вместе с этим домом, в который мы уже не вернемся. Но воспоминания будут жить со мной всегда. Теперь ярче, еще ближе, только руку протяни, даже когда я снова выйду из этого дома. Нар не последовал за мной, он дожидался на улице. Утерев слезы, я привела себя в порядок и вышла к нему. «Спасибо за этот подарок. Он особенно важен именно сейчас». «Я рад», — Нар улыбнулся. Он снова был в плаще и с капюшоном на голове, но я чувствовала его улыбку и его взгляд. Стало как-то неловко, волнующе неловко. «А давай пикник», — предложила я. «Мы с родителями часто ходили на пикник. В лесу неподалеку есть озеро. Нар, ты когда-нибудь был на пикнике?» «Пожалуй», — он задумался. «Нет, не был. Но можно попробовать». «Тогда пойдем, я покажу. Совершенно точно помню дорогу». Я схватила Наара за руку и повела к тропинке. По крайней мере, я помнила, где она должна находиться. Сама тропинка уже хорошенько заросла, но при должном усилии у меня получилось ее рассмотреть. Вскоре за деревьями показалось озеро. Уже на берегу я спохватилась. «Нар, я забыла кое-что важное. У нас ничего нет для пикника». Вот идиотка, совсем соображать перестала. «Не проблема. Если я не был на пикнике, это не значит, что я не в курсе, что это такое». Разноцветные капельки забегали перед нами. Пространство изогнулось, а потом на траву опустилось покрывало, уставленное разнообразными блюдами. «Снова духи постарались?» — ошеломленно спросила я. «Да, они молодцы», — ухмыльнулся Наар. «А вот это, кстати...» Он указал на тарелку с запеченными яблоками. «Постарался твой Шварк». «Да?» — все так же пребывая в шоке, переспросила я. «Интересно, а я так когда-нибудь смогу? Ну, чтобы столько сразу всего контролировать. Наар ведь не мог знать, что я позову его на пикник. Заранее подготовиться тоже не мог. Он все это провернул, пока мы шли по лесу». «Нет, вряд ли я так смогу. Наар не человек, а я, несмотря на то, что обладаю невероятной силой, все же остаюсь человеком. Наверное. Покровители вот тоже когда-то были людьми». «Раяна, все хорошо?» «Хорошо. Я просто вдруг подумала, а я до сих пор человек или уже не совсем?» «Хороший вопрос на самом деле. Ты родилась человеком и до сих пор остаешься человеком. Но хаос постепенно будет изменять твое тело. Человеческое тело не способно выдержать подобную мощь. Поэтому покровители перерождаются и перестают быть людьми, когда принимают силу стихии». «Я тоже должна переродиться?» «Скорее всего, в твоем случае это произойдет мягко и постепенно. Однако ты права. Со временем, с ростом и раскрытием хаоса, ты перестанешь быть человеком». «Жутковато», — я передернула плечами. «В этом тоже нет ничего страшного. Более того, у тебя будет достаточно времени, чтобы к этому привыкнуть». Мы уселись на покрывале. Я с любопытством осмотрела предложенные блюда. «Значит, яблоки готовил Шварк? Интересненько, надо попробовать», — решилась я. Любопытно, что с одного бока каждое яблоко было запечено чуть сильнее, видимо, именно сюда била молния. Правда, при попытке представить, как выводок духов готовит эту еду, мой мозг все-таки переклинило. Я откусила сочный и сладкий кусок яблока, с удовольствием съела и удивленно заметила. «Вкусно!» «У Шварка хорошие учителя», — усмехнулся Наар. Это было странно, смотреть, как еда исчезает в темноте под его капюшоном. «Плащ всегда необходим, когда ты находишься за пределами дворца?» «Да». «Но ты говорил, что плащ сдерживает твою магию. Ты не можешь ею управлять?» «Как тебе такое только в голову пришло? Конечно, я могу ею управлять. Но магия, когда она столь сильна, все равно создает вокруг излучение. Это излучение не полезно для окружающего мира». «И зачем боги все так придумали?» – пробормотала я и тут же решила зайти с другой стороны. «Ты сам сказал, что прекрасно управляешь своей магией. Магия, которую ты держишь под контролем, не несет вреда?» «Магия, которую я держу под контролем, делает только то, что я хочу». «Вот!» – я подняла палец вверх и замолчала, чтобы доесть яблоко. Потом продолжила. «Эта магия вреда не причиняет, но при этом она и есть твоя магия, а значит, должна быть сильнее свободного излучения. Так?» «Так», – согласился Наар. Кажется, в его голосе послышался интерес. «Что, если создать купол вокруг нашего покрывала, например? Купол из твоей магии, который будет нас ограждать от окружающего мира. И тогда ты сможешь снять здесь капюшон». «Тебе так хочется, чтобы я снял капюшон?» «Ну, я могу посмотреть на тебя и во дворце. Просто мне показалось, тебе и самому надоело постоянно ходить в капюшоне». Я пожала плечами. «Если не захочет, я настаивать не собираюсь». Однако Наар не был бы Нааром, если бы так легко отказался от эксперимента. «А ты представляешь, что будет с людьми, когда они увидят под куполом меня?» «Значит, нужно проверить, нет ли кого поблизости. Мне кажется, мы в состоянии это сделать». «Все-таки тренировка», — Наар усмехнулся. «Поднимайся, если хочешь провернуть этот эксперимент. Нам придется пройтись по Аршету и проверить ближайшие нити судеб. Не заворачивают ли они на эту поляну?» Я загорелась идеей, так что даже не расстроилась из-за необходимости прервать ненадолго пикник. Главное, что мы к нему еще вернемся. Мы с Нааром ушли в пространство с нитями судеб, отследили по нему людей, которые находились ближе всего. Это, конечно, были жители деревни и один проезжий путешественник. Но ни одна нить судьбы не заворачивала к озеру, по крайней мере, сегодня. Вот через неделю здесь побывает семья, когда приедет к родственникам в гости. А сегодня озеро полностью наше. Что интересно, все просмотренные нити судеб были спокойны и легко читались, потому как не пересекались с моим хаосом. Странная получается взаимосвязь. Если бы кто-то должен был оказаться на озере, его нить вряд ли находилась бы в покое. Скорее всего, начала бы искажаться из-за хаоса, и нам бы не удалось ее прочесть, зато мы бы поняли по косвенным признакам, что встреча все же состоится. Убедившись, что никто нам не помешает, а значит, не пострадает случайно, мы вернулись на озеро. Я уселась на покрывале и с интересом смотрела, как Наар разбрасывает во все стороны разноцветные капли. Это было невероятно красивое зрелище. Множество крохотных капелек, красных и синих, зеленых и желтых, фиолетовых и оранжевых, перетекали по воздуху постепенно, образуя купол. Когда движение застыло, капельки начали терять свою яркость. Спустя пару секунд купол угадывался с трудом, только если хорошенько присмотреться. «Готово?» – спросил Наар. «Если что, приложить тебя хаосом? Готово!» – заверила я. Наар усмехнулся и сорвал с себя плащ. Я ощутила хлынувшую от него силу. Купол на мгновение вспыхнул всеми цветами радуги, а потом снова погас, становясь почти полностью прозрачным. Теперь я ощущала силу Наара, как обычно. Избыточное излучение, которое успело накопиться под плащом, уже вырвалось и не навредило окружающему миру. Кажется, купол его как-то нейтрализовал. Наар отложил плащ и с улыбкой опустился на покрывало. А я снова залюбовалась. «Ты так странно смотришь», — заметил Наар. Я вздрогнула и попыталась как-нибудь исправить взгляд. «Да, вот думаю, ты силен, твоя магия издает излучение. Что если с ростом силы хаоса со мной произойдет то же самое? Придется закутываться в магическую ткань с головы до ног, чтобы только одно мое появление не повзрывало людей с нитями их судеб?» Улыбка Наара померкла. «Вполне может быть». «Серьезно?» «Да, ты, кажется, все логично объяснила». «Но твоя сила была дана богами, а хаос...» «Что хаос?» – перебил Наар. «Все, что есть в этом мире, дано богами. Стихии тоже. И хаос тоже должен быть творением богов, раз уж он появился в созданном ими мире». «Но другие стихии не настолько губительны. Они вообще не губительны». «Да, ты права, Раяна. Я не знаю, как раскроется хаос, какова будет его мощь и каково будет влияние. Но можно предположить любой вариант». «Значит, здесь как повезет», — я вздохнула. «Не хочу ходить в плаще с капюшоном. Это же... это как-то совсем грустно». «Наар, расскажи о богах. Ты ведь их знал. Какие они?» «Ты действительно хочешь это знать?» «Конечно хочу. Еще спрашиваешь», — оживилась я. «Не осталось ни одного свидетельства о том, какие в нашем мире были боги. Может, эти свидетельства и вовсе стерли покровители, чтобы мы знали только о них и не думали об ушедших богах. Никто, кроме тебя, не знает, какими они были». «Такой шанс», — усмехнулся Наар. «Именно», — обрадовалась я, прежде чем уловила в его глазах промелькнувшую грусть. Но было уже поздно. Я попросила, и Наар начал рассказ. «Их было четверо. Две богини и два бога. Жестокий Эзрей, задумчивый экспериментатор Тивуш, романтичная Элита и уверенная в себе красавица Ионара. Они объединили силы и вчетвером создали мир. Но дальше каждый добавлял в этот мир что-то свое. Тивуш работал над стихиями и духами стихий, Элита над природой, создавала реки и озера, океаны и землю с лесами. Ионара создала меня, а затем они с Эзреем создали людей и других существ». «А хаос? Ты знаешь, кто из них создал хаос?» «Нет, я не видел, как создавали хаос. Я не знал, что его создавали. Возможно, хаос образовался в этом мире уже сам. Мир, который отпускают боги, умеет меняться сам. И куда зайдет это развитие, даже боги предсказать не могут». «Им не понравилось развитие уже тогда, очень давно, поэтому они ушли». «Да, именно так», — согласился Наар. «Но поначалу им нравилось наблюдать за своим творением, нравилось смотреть, как мир живет своей жизнью». «А в чем проявлялась жестокость Эзрея?» «Например, в том, что он создал не только людей из разумных существ, но оставил только людей». Остальных разумных попросту уничтожил. Они ему не понравились. Я передернула плечами. Не представляю, как так можно сначала сотворить, а потом убить. «Но это боги, Раяна. И они все не люди. И все жестоки так, как людям не понять. У них свои правила, свои чувства. Эзрей, он просто выделялся даже среди богов». Сделалось жутко и как-то прохладно. «Похоже, пока хватит», — заметив мое состояние, Наар улыбнулся. «Хочешь еще потренироваться или...» «Давай потренируемся еще», — решительно сказала я, пока Наар не предложил мне отправиться к себе. А мне как-то не хотелось оставлять его одного, тем более сейчас, когда из-за меня всколыхнулись воспоминания о прошлом. Мы вернулись во дворец, и тренировались до самого вечера. Я училась маскировать свои переходы в Аршет под магию стихий, но пока это не удавалось. Как сказал Наар, он отчетливо чувствовал, что дело не только в магии стихий. Конечно, остальные, обычные маги, не столь чувствительны к хаосу, но я хотела достигнуть той степени маскировки, чтобы быть уверенной совершенно точно, никто не поймет, что я использовала именно хаос. Тренировку мы завершили на самой высокой площадке, откуда было удобно наблюдать за всем миром и за полотном судьбы. На этот раз я училась не путешествовать вдоль нитей, а смотреть на них со стороны и при этом видеть суть, понимать, куда они идут, кому принадлежат, самой все время оставаясь на месте. Такое умение тоже может пригодиться. «Попробуй, попробуй!» – завопил Шварк, вылетая на площадку с подносом, а на подносе красовался салат. Самый обычный овощной салат, только нарезанный как-то странно. Края овощей были слегка подпалены. «Это я делал!» «Ты приготовил мне салат?» – удивилась я. «Да, я! Попробуй!» Я переглянулась с Нааром, не удержалась от улыбки, потом снова повернулась к духу. «С удовольствием попробую этот салат!» Шварк принес тарелку с салатом, а вот о вилке забыл. Пока я пыталась решить, то ли сказать духу об этом, то ли не рисковать, чтобы не обидеть и просто попробовать рукой, проблему решил Наар. Воспользовавшись магией, раздобыл вилку и подал ее мне. «Спасибо, Наар!» Шварк подпрыгивал от нетерпения, так что я торопливо подняла тарелку с подноса, пока чего не случилось. Ну и попробовала салат. Честно говоря, запеченные яблоки были вкуснее. Сырые овощи с подпаленными краями оказались странного вкуса. Соус этот вкус слегка маскировал, но не совсем. Я справилась с собой и даже не скривилась. Выдавила улыбку. «Очень вкусный, Шварк. У тебя отлично получается». «Ура! Ура! Я научусь!» И радостный дух с подносом умчался обратно во дворец. «Наар!» Я с мучением повернулась к нему. «Понимаю», — Наар ухмыльнулся. «Можешь выбросить салат за пределы площадки. Пусть летит себе. Или, если хочешь, я заброшу его куда-нибудь, в вулкан или в озеро». «По-хорошему, я должна съесть этот салат. Шварк старался». «Отравиться ради Шварка?» «Думаешь, я могу отравиться?» «Предполагаю». Наар взял у меня тарелку, принюхался, потом подцепил листик салата и с хрустом съел. «Рановато духи оставили Шварка без присмотра. Он уронил в соус Альхис». Меня передернуло. «Альхис – это же... это легкое слабительное в сочетании с сырыми овощами. Его используют только с тушеными или вареными овощами. Тогда он дает прекрасный вкус. Но с сырыми...» Помнится, в детстве я также экспериментировала, когда мама пыталась научить меня готовить. И я покраснела, взмокла, в ожидании, так сказать. Торопливо обратилась к хаосу, прошлась волной по всему телу, особенно сконцентрировалась на желудке, уже отведавшему прекрасную приправу. Очень надеюсь, что обойдется. «Не волнуйся, это слишком мало. Ты не успела съесть столько, чтобы оно подействовало. К тому же твой организм меняется, и он должен становиться менее чувствительным к подобного рода вещам». «Очень на это надеюсь. А сейчас мне нужно присесть». Я буквально рухнула на диван, стоявший на краю площадки. Оттуда открывался прекрасный вид на полукруг нашего мира, на полотно судьбы и космос за дымкой. Наар забрал у меня тарелку и швырнул ее куда-то. Надеюсь, никому на голову не упадет, а то с такой высоты. Я прислушивалась к себе и так, и этак, но, кажется, неприятных изменений не замечала. Наконец перевела дыхание и успокоилась. Наар сидел рядом со мной и не спешил продолжать разговор. Я не выдержала первое. «Удивительно, какой безграничной силой обладают боги! Те же покровители принимают в себя стихии, становится их частью и владеет той силой, которая уже существует. А боги наделяют магией, создают из того, что есть у них. Это кажется чем-то невероятным, бесконечным. Сейчас, глядя на их творение с высоты, я поражалась этой силе и размаху, с которым действовали боги. Так и есть, с одной стороны. А с другой стороны, даже сила богов не безгранична. Во Вселенной не существует ничего, что в действительности можно было бы считать безграничным. «Каково тебе было жить рядом с ними?» Тихо спросила я и затаила дыхание, все так же глядя перед собой. «По-разному. Боги бывают изменчивы, их настроение меняется совершенно непредсказуемым образом. Сегодня они могут играть со своим творением, а завтра отказаться от него». В голосе Наара неожиданно прозвучала боль, я отчетливо ее уловила. «Неизменно одно. Они никогда не примут свои творения за равных себе и будут правы». «Наар!» — выдохнул я потрясенно. «Все в порядке. Это было давно». Я все же посмотрела на него. Вот только взгляд Наара был устремлен вдаль. Сердце защемило. Наара создали боги, но никогда не признавали его равным. С ним просто играли. А потом, получается, оттолкнули от себя. Существо, которое никогда не найдет кого-то равного здесь, в этом мире. Как же ему больно. Как плохо. Наверное, еще хуже с тех пор, как боги ушли, а его бросили здесь. Я коснулась руки Наара и осторожно положила свою ладонь поверх. «Ты больше не один». Наар посмотрел на меня и тепло улыбнулся.